Глава 23. Лилии повезло, те двое оказались затворниками. Поначалу они приняли ее за зомби, но потом разглядели, помогли погрузиться в джип и повезли в общину. Они возвращались с очередной вылазки за припасами, когда наткнулись на женщину. «Я вас искала», — улыбалась Лилия незнакомым людям, будто родным. «Руды и про вас много хорошего рассказывал. И Вэл, ты видела их?» Оживился старший группы, лысый мужичок с умными глазами. «Мы потеряли с ними связь уже как 2 недели. Они уехали топливо обменивать и пропали, как бы ни случилось чего». Лилия рассказала, как было дело и что сейчас, скорее всего, Вэл и его люди находятся в руках барона. «Я знал, что так все закончится», — сетовал старший, — «а меня никто не слушал». В общине затворников Лилию встретили как свою, ведь она принесла новости о пропавших затворниках, хотя и плохие. На время своего отсутствия исполнять обязанности главы Вэл доверил Кире. Она распорядилась, чтобы Лилию первым делом накормили, дали чистую сухую одежду. А потом она решила выяснить подробнее, что же все-таки случилось. Лилия сидела в кресле с кружкой чая в руках, укутавшись в плед, и изо всех сил старалась побороть сонливость. Кира стояла напротив, возле окна, и задумчиво смотрела сквозь него в темноту. «Уже далеко за полночь. Мы не можем бросить их, но и рисковать своими людьми мы тоже не имеем права». После долгих раздумий, наконец, произнесла она и повернулась лицом к Лилии. «Барона не возьмешь голыми руками. Он надежно обосновался в городе. К тому же на него работают хорошо подготовленные наемники, вооруженные до зубов. А у вас, как я понимаю, с оружием не густо, да и с людьми тоже». «У меня есть кое-какие мысли», — продолжила Кира. Она рассказала Лилии о Громове и его бункере. По ее подсчетам, затворники-добровольцы, что обкатывают на себе жизнь в бункере, должны будут дать о себе знать через 2 дня. Если все пройдет благополучно, и генерал не обманул, у людей появится возможность переселиться. «Зачем вам это?» — недоумевала Лилия. «Тюрьма хорошо защищена, а жить под землей я бы, например, не очень хотела». «Да», — вздохнула Кира, — «но с каждым днем добывать припасы становится все труднее. Вылазки приходится делать все дальше, а это расход топлива, которого и так уже не густо. Когда-то нам повезло найти пару бензовозов, но и их надолго не хватит. А что потом? Голод. К тому же в бункере есть лаборатория, они пытаются создать вакцину. Тогда почему бы не попросить помощи у этого самого Громова?» Лилия внимательно слушала женщину, ловя каждое слово. Новость о том, что в бункере ведутся разработки вакцины, взбудоражила ее. Неужели появится шанс использовать ее кровь и научиться противостоять вирусу, как они и хотели с Кречетом? Сейчас эта несбыточная цель-мечта показалась ей как никогда близкой. Кречет. Мысли о нем тупой болью сдавило сердце. Где он сейчас? Ведет отряд жнецов к мифической лаборатории. Жив ли? Надежда когда-нибудь увидеть его снова тает с каждым днем. Она отдаляется от него все сильнее. Лишь одно связывает ее сейчас с другом. Это барон. Она сбежала оттуда, но почему-то хочется вернуться, потому что Кречет обязательно тоже вернется за ней. «Похоже, что попросить помощи у Громова, — согласилась Кира, — это единственный выход, чтобы спасти наших людей. У него солдаты, вооружение и вертолеты. Без него нам точно не справиться. Вот только как заключить с ним сделку? Подождем, когда ваши вернутся из бункера», — сказала Лилия и отставила пустую кружку на столик. «А там подумаем». Спустя пару дней над тюрьмой послышался характерный гул. Это был вертолет. Во внутренний двор тюрьмы сбежались почти все поселенцы, от мала до велика. Всем с нетерпением хотелось убедиться в целости и сохранности вернувшихся добровольцев. Из вертолета, махая руками, выскочил сияющий Шон и с лыбой до ушей поспешил к встречающим. По его довольной физиономии стало понятно, что все прошло успешно. У затворников появилась надежда. «Ты один?» Кира подошла и обняла Шона, обеспокоенно оглядела его с ног до головы, будто убеждаясь, что здоровяка не подменили, и это действительно он. «Где остальные? Гектор не с тобой?» «Там они!» Шон махнул в неопределенном направлении. «В бункере оказалось безопасно. Мы прошли карантин. Даже кормежка сносная. Громов, сукин сын, не обманул!» «Неужели мы перестанем дохнуть, как крысы?» — воздел руки к небу один из зевак. «А ты уверен, что это не сыр в мышеловке?» — Кира свела брови. «Я же говорю, наши все там остались добровольно», — выдохнул Шон. «Конечно, не санаторий. Окон нет, но подземелье с вентиляцией и отоплением. Жилые модули всяко получше, чем наши камеры будут». «Какие условия нашего вступления в Альянс?» Кира продолжала хмуриться, будто искала подвох. «Работать по распределению на благо общины, за кров, кормежку и безопасность. Впрочем, у нас ровно так же все, только жрачка все чаще просроченная, а с безопасностью жопа становится. А это кто?» Шон заметил Лилию. «Новенькая? На испытательном сроке?» «Ей это не нужно. Она своя, из команды Гектора. Кстати, у нее новости плохие». «Только не говори, что к нам идет бесчисленное стадо гребаных зомби, как в прошлый раз». «Нет», — в разговор вступила Лилия. «Я встретила ваших людей во главе с Вэлом. Там был и мой друг, Рудый. Их захватил барон». «Как?» — Шон помрачнел. Лилия рассказала, как все произошло. «Что делать будем?» — вздохнула Кира. «Нужно их вытаскивать», — скрипнул зубами Шон. «Судя по всему, у барона дохренища солдат, и вооружение не чета нашему. Подумать надо. В лоб не возьмем так просто». «Мы тут с Кирой уже поразмышляли», — тихо проговорила Лилия, чтобы лишние уши не слышали. «Я была в логове барона. Там настоящая крепость. Что, если попросить Громова помочь нам?» «Зачем ему нам помогать?» — с сомнением произнес Шон. «Ему нужны новые члены общины, это да. Барон пока отказался вступать в Альянс. Думает, видите ли. Но и Громов не будет развязывать с ним войну ради освобождения горстки затворников. Тем более, что, возможно, в будущем жнецы все-таки войдут в состав Альянса, если барон согласится на условия генерала». «Не войдут», — замотала головой Лилия. «Я хорошо их успела узнать. Эти ублюдки ни за что не променяют свободу и возможность убивать и грабить на скучное проживание в бункере. А сам барон никому подчиняться никогда не будет, не такой он человек». «Тогда почему он сразу не отказал Громову?» – удивился Шон. «Зачем было говорить, что подумает?» «Вот в этом и подвох», – проговорила Лилия. «Скорее всего, барон что-то задумал». «Откуда ты его так хорошо знаешь?» – Шон вскинул бровь. «Вижу, ты плотно с ним пообщалась». «Очень плотно», — улыбнулась Лилия. «Так плотно, что после такого общения он лишился глаза». «Ого!» — присвистнул Шон. «Что произошло?» «Долгая история, потом расскажу». «И что ты предлагаешь? Как убедить Громова нам помочь?» «Убеждать не надо, надо заинтересовать». Загадочно и тихо, чтобы больше никто не слышал, проговорила Лилия. Кира рассказала, что Альянс Спасения занимается разработкой вакцины против вируса зомби. «Мы предложим им сделку». «И что же мы ему предложим?» — усмехнулся здоровяк. «Просроченные консервы? Хотя их и так у нас мало осталось. Оружие? Оно вообще у нас на вес золота». «Я знаю, где взять иммуна». «Чего?» — в голос воскликнули Кира и Шон. «Давайте отойдем». Лилия повернулась и зашагала в сторону хозяйственных построек на территории тюрьмы. Рабочий день уже закончился, и там не было ни души. Шон и Кира послушно последовали за ней. «Есть у вас живой зомби?» — спросила Лилия, когда лишние уши остались далеко позади. «Для опытов или для еще чего?» «Зачем тебе?» — всплеснул руками Шон. «Ты лучше про иммуна расскажи. Как такое возможно? Мы думали, их не существует». «Я вам кое-что покажу. Так есть мертвец или нет?» «Есть один, в том колодце сидит». Шон махнул рукой на строение, напоминавшее собачью будку, только из бревен. Вместо крыши — лист железа с приваренной ручкой. «Этот колодец мы выкопали на случай аварийного сбоя в электричестве и остановки насосов. Но туда умудрился свалиться один из мертвецов, чтоб его разорвало. Был как-то случай, что небольшая стая прорвала наше заграждение. Обошлось без жертв, но один из четверых зомбаков каким-то хреном умудрился свалиться в колодец. Воду он, конечно, испортил, и колодец стал бесполезен. Даже если его оттуда достать, вода отравлена. Мы хотели засыпать колодец, но ребятишки повадились кидать мертвяка камни. Под присмотром взрослых, конечно. Мы не стали им запрещать. Подумали, что так мы учим их не бояться мертвецов и давать им отпор. Зомби не может причинить им вреда, и страх от близости мертвеца у детей постепенно проходит. А это очень важно. Если они столкнутся с мертвыми один на один, самое трудное — это не дать ужасу сковать себя. Многие из нас ощутили такое лично на себе». «Хорошо придумали», — кивнула Лилия и решительно направилась к колодцу. расцепила карабин на проушинах массивной крышки и скинула ее на землю. Заглянула внутрь. В нескольких метрах под ней вода всколыхнулась, и оттуда вылезло нечто, больше похожее на раздувшуюся свинью, чем на человекоподобного зомби. Существо с непонятными и мерзкими пузырями вместо кожи, остатками лохмотьев одежды и потеками черной слизи по всему телу заурчало. От воды мертвеца расперло, и местами кожа слазила целыми лоскутами, оголяя гниющую плоть. Плечи Лилии передернулись от омерзения. Она думала, что давно привыкла к виду оживших, но оказалось, что еще не совсем. Из колодца пахнуло падалью и сыростью. Зомби не видел Лилию, щелки глаз исчезли на расплывшейся морде. А может, глаз уже и не было давно. Судя по повреждениям кожи, камни в него швыряли частенько. Зомби оживился, почувствовав над головой человека, заурчал и задергался, в тысячный раз скребя земляную стену колодца распухшими пальцами. «Спустите меня вниз», — неожиданно распорядилась Лилия. «Зачем?» — Шон был в замешательстве. Кира вообще раскрыла рот и не знала, что сказать. «Увидите все сами. Так нужно. Ты уверена?» «Абсолютно. Принесите веревку». Шон осмотрелся. Внутренний дворик опустел. Люди увели пилотов внутрь. Каждому хотелось расспросить солдат о новом убежище более подробно. Шон раздобыл пеньковый канат. Лилия обвязала его вокруг своего пояса. «Удержишь?» — кивнула она Шону. «А то!» Тот пропустил канат за плечами и стал потихоньку спускать женщину вниз. Кира с ужасом смотрела на происходящее. До зомби уже осталось 2 метра. Он задергался, скреб раздутыми руками по осыпающимся стенкам колодца все сильнее. Бесновался и рычал в предвкушении добычи. Лилия уже чувствовала смрад из его пасти, вытащила из ножен на поясе нож и приготовилась. «Давай!» — крикнула Кира. «Убей его!» Но Лилия не торопилась, она уже на уровне головы мертвеца. «Что она делает?» — в ужасе воскликнула Кира и выхватила из поясной кобуры Шона пистолет. Щелкнула предохранителем и передернула затвор. Прицелилась вниз, но выстрелить не успела. То, что произошло дальше, сковало ее ужасом. Лилия спокойно и неторопливо протянула руку к зомби, словно это был ласковый пес, и она намеревалась его потрепать за ухом. Мертвец кинулся к руке и вцепился в предплечье зубами. Все-таки тварь видела. Хрясь! В тот же миг Лилия вонзила нож в висок зомби. Мерзкий хруст, и туша отвалилась от человека, погрузившись в воду. «Тащи ее наверх!» — крикнула Кира и вцепилась в веревку, помогая Шону. Но здоровяк не торопился извлекать Лилию. «Зачем? Она теперь одна из них. Скоро станет такой. Какого хера вообще происходит?» Голос его дрогнул. «Все равно вытаскивай!» — пыхтела от натуги Кира. Здоровяк подчинился и потянул канат. Лилия выбралась наружу. На лице улыбка. Она заголила предплечье. Куртка смягчила укус, но на коже кровоточил полукруг от зубов. «Ты что наделала?» — в ужасе схватилась за голову Кира. «Все нормально», — улыбнулась Лилия. «У меня иммунитет». «Раздери меня, мертвец», — выдохнул Шон. «Как такое может быть?» «Не знаю», — Лилия показала рану. Она не чернела, а рука не покрывалась синюшной поволокой, как обычно бывает сразу после укуса. «Ты точно того? Не обратишься?» «Точно», — улыбнулась Лилия. «Но если рану не обработать, можно получить заражение. Если уж так опасаетесь, что я вас сожру, просто держите меня на мушке, я все пойму». «Ну, это лишнее», — отмахнулся Шон, вложив пистолет обратно в кобуру, хотя не стал ее застегивать и на предохранитель оружие не поставил. В медпункте общины рану Лилии обработала антисептиком и забинтовала местная врачиха. Прошел уже час, но Лилия и не думала обращаться. Более того, чувствовала себя превосходно. «Кто об этом знает?» Шон завел Киру и Лилию в кабинет Вэлла. «Только вы и один мой друг, Кречет. Ты знаешь, что ты самый ценный человек на Земле?» С нескрываемым восхищением пробормотал Шон. «Конечно, поэтому никто не должен знать о моей особенности. А как же мы будем торговаться с Громовым? Он вроде мужик правильный, но кто его знает, на что пойдет ради иммуна и вакцины? А твоя кровь — это, считай, готовый препарат». «Есть одна мысль», — хитро улыбнулась Лилия. После случая в магазинчике Зиновьев, как ни странно, ожил. вышел, наконец, из вялой депрессии, в которую умудрился впасть по случаю убийства апостола. Встряска с мертвецом привела его в чувство. Казалось, профессор вновь почувствовал вкус к жизни. Мы вошли в город. Осенние сумерки спускались на землю. Мы брели в сторону убежища барона. Вот и знакомая площадь, что виднеется за парком. «План такой», — повторял я инструктаж. «Самое главное — вытащить лилию из лап барона. Надеюсь, профессор, вы не подведете. Подтвердите, что до лаборатории мы так и не дошли. По дороге на нас напали апостолы. Выжили лишь мы. К нам прибился отшельник». Я кивнул Акиму. «Это уже ты подтвердишь. Про себя можешь говорить правду. Так вернее будет». А сейчас мы вернулись якобы за подкреплением, чтобы возобновить экспедицию к лаборатории. «Но барон все равно не отпустит лилию», — задумчиво пробормотал Зиновьев. «Он будет держать ее в заложниках. Я его хорошо знаю. Это замкнутый круг какой-то получается». «Я знаю, чтобы разорвать круг, мне придется его убить». «Убить?» — Аким замялся и смущенно прокашлялся. «Я тут подумал. С вами не пойду дальше». «Простите». Аким остановился и скинул с плеч рюкзак, будто намеревался разбить лагерь прямо посреди улицы заброшенного города. «Почему?» — спросил я. «А если не выйдет убить барона? Тогда всем нам каюк». «Дело твое», — кивнул я. «Понимаю. Но один ты все равно не выживешь. А так есть шанс. Мы заберем лилию и прибьемся к какой-нибудь мирной общине. Будем искать выживших». «Полагаю, что путь предстоит не близкий. Хороших людей сейчас тяжело найти. Один ты точно не справишься, не дойдешь». Аким задумался, пожевал нижнюю губу и прокряхтел. «Ну, хорошо. Только обещай, что если что-то пойдет не так, ты убьешь меня быстро». «Зачем?» «Не хочу попасть в плен. Не могу быть рабом. Не поверь это моей». «Все будет нормально», — успокоил я бородача. «Я все продумал». «А со мной что будет, Кречет?» Голос Зиновьева дрогнул. «Вам проще, док. Если что-то пойдет не так, можете всех собак на меня вешать. Мол, ничего не знали о моем коварном плане и предательстве. Вас жнецы не тронут, вы же свой». «Я не хочу там оставаться», — тихо пробормотал профессор. «Синтезировать эту гадость. Уж лучше сдохнуть». «Да что вы все помирать-то собрались? Я же говорю, нормально все будет. Вызволим лилию и пойдете с нами. Уверен, что места в новой общине всем хватит. Только бы найти ее». Вот и знакомый сквер, знакомая площадь. Мы шагали, не скрываясь. Наверняка снайпер на крыше здания администрации нас уже срисовал. Вошли в парк. Вдруг сверху раздался шум вертолета. «Что за хрень?» Я задрал голову вверх. «Это те самые вертолеты, что мы видели на реке?» «Похоже на то», — кивнул Аким. «На всякий случай мы спрятались за деревьями и стали наблюдать». Вертолет повисел в воздухе и сел на площадь перед крыльцом администрации. Из машины вышли три автоматчика в военной форме. Я видел через просвет иллюминаторов, что в кабине остались еще два пилота. Возможно, там был кто-то еще. Двери здания распахнулись, и оттуда вышли двое. Без оружия. Походка твердая, будто что-то задумали. Впереди шел рыжий бородач, вместо руки стилет. Что-то среднее между пиратом и викингом. За ним мужик постарше. Выправка, как у бойца, только ногу чуть приволакивает. Не хромает, а будто это... протез? Но почему мне знакома его походка? Твою мать! Кровь вскипела в моих жилах. Блять, это же... Конец третьего тома.